земле и колбаса, данные наверх. Я сижу в трусах, падает снег. За окном патриотов священная месть. И живет этот город, который, блядь, есть. Служба, магазин, дача и компот. Зимняя резина, баночка шпот. Лыжи, бег, телевизор, музей и балет. И других городов словно вовсе нет. Здесь у людей заштопан рот, что в лишних нот не просочилось. Сказал бы мне, что судьбой дано. Жизнь свою влачить без горла и ног. И не ждать от погоды хорошую весть. Я нашел этот город, который, блядь, есть. У людей заштопан рот, чтоб лишних нот не просочилось. Не перейти тот город вброд. Не спят губов и Чикатило. Чикатило.